Глава первая. Ты – это не твой ум. Самое большое препятствие на пути к просветлению. Просветление. Что это такое? Уже больше 30 лет нищий сидел на обочине дороги. Однажды мимо проходил странник. «Подайте несколько монет». Прошамкал нищий беззубым ртом, механически протянув ему старую бейсболку. «Мне нечего тебе дать», — ответил странник. А затем спросил. «А на чем это ты сидишь?» «Да так, ни на чем», — ответил нищий. «Это просто старый ящик. Я сижу на нем столько, сколько себя помню». «А внутрь когда-нибудь заглядывал?» — поинтересовался странник. «Нет», — сказал нищий, — «какой смысл? Там же ничего нет». «А ты загляни», — настаивал странник. Нищий принялся поднимать крышку. С огромным удивлением и восторгом, не веря собственным глазам, он увидел, что ящик был полон золота. «Я и есть тот самый странник, у которого нет ничего, что он может тебе дать, и который предлагает тебе заглянуть внутрь. Но не внутрь какого-то ящика, как в этой притче, а гораздо ближе, внутрь самого себя». «Но я не нищий, могу я услышать от тебя в ответ? Те, кто не нашел свое истинное сокровище, ту лучезарную радость бытия и глубокий, устойчивый, незыблемый покой, приходящий вместе с ним, и есть нищие, даже если они владеют несметными материальными богатствами. Они ищут снаружи, шарят в потьмах, в поисках отрывочных удовольствий и собственной реализации, жаждут признания и самоутверждения, ищут безопасности, хотят любви и в то же самое время имеют в своем распоряжении такое внутреннее богатство, которое заключает в себе не только все перечисленное, но и бесконечно больше, чем может предложить весь мир. Слово «просветление» рождает в воображении человека мысль о достижении некоторого состояния сверхчеловека, а эго любит преподносить это именно так. Однако просветление – это всего лишь твое естественное природное состояние, ощущение единства с сущим. Это состояние соединенности с чем-то безмерным и неразрушимым, с чем-то почти парадоксальным, чем ты, в сущности, и являешься, и даже с чем-то гораздо большим, чем ты. Оно раскрывает тебе твою истинную природу, пребывающую за пределами твоего имени и тела. Неспособность чувствовать эту соединенность питает иллюзию разделенности, иллюзию разобщенности как с самим собой, так и с окружающим миром. Поэтому ты сознательно или бессознательно воспринимаешь и ощущаешь себя изолированным фрагментом. Тогда в тебе усиливается страх, а состояние внутреннего и внешнего конфликта становится нормой. Мне очень нравится данное Буддой простое определение просветления как окончание страдания. В этом нет ничего сверхчеловеческого, не так ли? Как определение оно, разумеется, неполно. Оно говорит лишь о том, чем просветление не является. Оно не является страданием. Но что остается, когда страдание уходит? По этому поводу Будда хранит молчание. И его молчание подразумевает, что тебе самому придется с этим разобраться. Он использует отрицающее определение для того, чтобы ум не смог превратить это в нечто такое, во что можно поверить, в то, что ты можешь достигнуть состояния сверхчеловека, то есть чтобы ум не смог превратить это в цель, достижение которой станет для тебя невозможным. Несмотря на это предостережение, большинство буддистов продолжают верить, что просветление – это для Будды, а не для них, ну, по крайней мере, не в этой жизни. Вы употребляете слово «сущее». Не могли бы вы объяснить, что вы под этим подразумеваете? Сущее – это вечная, единая жизнь, всегда существующая за пределами мириад своих форм, которые появляются и исчезают, рождаются и умирают. Однако сущее, как самая сокровенная, незримая и неразрушимая суть, присутствует не только за пределами, но и глубоко внутри каждой формы. Это означает, что прямо сейчас она доступна тебе как твое собственное глубочайшее «Я», «Я» с большой буквы, как твоя истинная природа. Только не пытайся постичь ее своим умом, не пытайся понять ее. Ты сможешь познать ее лишь тогда, когда твой ум успокоится. Когда ты находишься в состоянии присутствия, когда твое внимание полностью сосредоточено и в высшей степени сфокусировано на моменте «сейчас», тогда ты можешь почувствовать сущее, но не можешь постичь его ментально. Возвращение к осознанию сущего и пребывание в состоянии ощущения осознания – вот что такое просветление. Произнося слово «сущее», говорите ли вы о Боге? Если да, то почему вы не употребляете слово «Бог»? В результате имеющего место на протяжении тысячелетий неправильного употребления слова «Бог» оно утратило всякий смысл. Иногда я его использую, однако очень редко. Под неверным употреблением я подразумеваю то, что люди, ни разу даже мимолетно не прикоснувшиеся к этому священному царству, не ощутившие того бескрайнего простора, которым наполнено это слово, используют его с глубокой убежденностью в том, будто ведают, о чем говорят, или же выступают против этого, как если бы они знали, что именно отрицают. Подобное злоупотребление способствует приумножению абсурдных верований, утверждений, суждений и эго-типических заблуждений, таких как «мой» или «наш» Бог. Это только наш, один-единственный истинный Бог, а ваш Бог неверный. Или же, как знаменитое заявление Ницше, «Бог умер». Слово «Бог» стало понятием, подразумевающим наличие ограничений. Стоит ему прозвучать, как воображение тотчас рисует некий ментальный образ, чаще всего напоминающий белобородого старца. Однако это является лишь ментальным представлением чего-то или кого-то, находящегося вне тебя, снаружи. И, конечно же, почти обязательно это что-то или кто-то – существо мужского рода. Ни слово «Бог», ни слово «сущее» и никакое другое слово не могут служить определением или объяснением невыразимой и неподдающейся описанию, стоящей за этим словом реальности. Поэтому единственным вопросом, имеющим значение, будет такой: помогает ли тебе это слово? Является ли подсказкой, позволяющей прийти к ощущению того, на что указывает? Указывает ли оно настоящую за ним трансцендентальную реальность, или слишком легко залетает в твою голову в виде какой-нибудь идеи, в которую ты начинаешь верить, или же превращается в ментального идола? Слово «сущее», так же, как и слово «Бог», ровным счетом ничего не объясняет. Тем не менее, слово «сущее» имеет определенное преимущество, так как является открытой концепцией. Оно не умаляет бесконечности невидимого и не сводит его к понятию какого-то обусловленного конечного объекта, имеющего свои границы. Невозможно сформировать его ментальный образ. Никто не может претендовать на исключительное владение им. Это сама твоя суть, доступная тебе в любой момент в виде чувства собственного присутствия, осознания себя как «я есть», еще раньше того, как ты отождествишь себя с тем или этим. Таким образом, это всего лишь малый шаг от слова «сущее» к ощущению сущего. Что больше всего мешает ощутить эту реальность? Отождествление себя со своим умом, которое делает поток мыслей нескончаемым, а сами мысли неотвязными. Неспособность остановить поток мыслей – это страшная беда, которую мы, однако, не осознаем. И почти все от этого страдаем, что, впрочем, считается нормой. Этот непрестанный ментальный шум мешает нащупать неотделимый от сущего мир внутреннего спокойствия. Кроме того, этот шум создает ложное, вымышленное «я» с маленькой буквы, отбрасывающая тень страха и страдания. Несколько позже мы рассмотрим это более детально. Философ Декарт делая свое знаменитое заявление «Я мыслю, значит, существую», верил в то, что докопался до самой фундаментальной истины. Фактически же он сформулировал самое основное заблуждение, приравнял мышление к бытию, а личность к мышлению. Неотвязный мыслитель, живущий внутри почти каждого из нас, пребывает в состоянии очевидной и несомненной разделенности, существуя в безумно сложном мире нескончаемых проблем и конфликтов, в мире, отражающем постоянно нарастающую фрагментацию ума. Просветление – это состояние цельности, состояние бытия одно в едином, а значит, состояние покоя. В единстве с жизнью, в ее проявленном аспекте, в единстве с миром, так же, как в единстве со своим глубочайшим «я», «я» с большой буквы, и с непроявленной жизнью, в единстве с сущим. Просветление – это не только окончание страдания и конец нескончаемого внутреннего и внешнего конфликта, но также и конец чудовищной рабской зависимости от обязательного думания. Какое же это неописуемое, невероятное освобождение! Отождествление со своим умом создает непроницаемый заслон из принципов, ярлыков, образов, слов, суждений и определений, которые блокируют любые настоящие отношения. Оно вклинивается между тобой и твоим «я», «я» с большой буквы, между тобой и твоими друзьями и подругами, между тобой и природой, между тобой и Богом. Это тот заслон из мыслей, который создает иллюзию разделенности, иллюзию, будто есть ты и есть другие, существующие как бы совершенно отдельно от тебя. Тогда ты забываешь ключевой факт, лежащий в основе физических проявлений разобщенных форм, факт, состоящий в том, что ты пребываешь в единстве со всем, что есть. В слово «забываешь» я вкладываю такой смысл, что ты утрачиваешь способность чувствовать это единство как самодоказанную реальность. Ты можешь верить в то, что это правда, но уже не знаешь, что это так. Вера может дать тебе чувство комфорта, однако она становится освобождением только через собственный опыт. Процесс мышления превратился в болезнь, ведь болезнь наступает тогда, когда нарушается равновесие. Например, нет ничего ненормального в том, что клетки тела делятся и размножаются, но если этот процесс будет продолжаться, не согласуясь с организмом в целом, то они начнут размножаться бесконтрольно, и тогда начнется болезнь. Маленькое полезное замечание. Ум при его правильном использовании является совершенным и непревзойденным инструментом. При неправильном же применении он становится чрезвычайно разрушительным. Выражаясь точнее, это не то, что ты, возможно, как-то не так им пользуешься. Обычно ты им вообще не пользуешься. Он пользуется тобой. Вот в чем заключается болезнь. Ты веришь в то, что ты есть твой ум, а это заблуждение. Инструмент завладел тобой. Я с этим не совсем согласен. То, что у меня, как и у большинства людей, много бесцельных размышлений, это правда. Но все же, занимаясь чем-либо, я использую свой ум и всегда поступаю именно так. Одно то, что ты способен разгадать кроссворд или построить атомную бомбу, вовсе не означает, что ты используешь свой ум. Точно так же, как собаки любят обгладывать кости, ум любит запускать свои зубы в проблемы. Именно поэтому он разгадывает кроссворды и строит атомные бомбы. Тебя с маленькой буквы, больше ничего не интересует. Позволь мне спросить тебя вот о чем. Можешь ли ты освободиться от ума по собственному желанию? Нашел ли ты кнопку «выключить»? Вы имеете в виду совсем прекратить думать? Нет, не могу, за исключением, может быть, мгновения или двух. Это значит, что ум использует тебя. Ты бессознательно отождествил себя с ним, поэтому даже не знаешь, что стал его рабом. Это почти как если бы кто-то завладел тобой, не поставив тебя об этом в известность. И ты принимаешь это владеющее тобой существо за самого себя. Свобода начинается там, где ты осознаешь, что тобой никто не владеет, что ты не являешься объектом обладания, то есть не являешься мыслителем. Знание этого позволяет тебе наблюдать за бытием. В тот момент, когда ты начинаешь наблюдать за мыслителем, активизируется более высокий уровень сознания. Тогда ты приходишь к пониманию того, что за пределами мышления существует безграничное царство разума, и что мысль является лишь крошечной частью этого разума. Ты также понимаешь, что абсолютно все, что действительно имеет значение – красота, любовь, творчество, радость, внутренний покой – возникает за пределами ума. Именно тогда ты начинаешь пробуждаться.